не в счет. Ты сапог с левой ноги задержалась в развитии в одну сторону, а я сапог с правой ноги. Я задержался в развитии в другую сторону. Я сапог с левой ноги. Спасибо. Я, значит, задержалась в развитии в левую сторону. И в каком интересном виде я теперь нахожусь? Демин загоготал и, вытянув над столом руки, ухватил Егорьевну за плечи и усадил ее. Конечно же, пошел он на попятную. Ты избежала дурного развития и сохранилась в образе самой непорочной женщины. Спасибо. Быстро же она умела меняться. Только что стояла в напряжении, тянула слова, выговаривая их четко и требовательно. Вот-вот, казалось, готова была опасно забринчать чайными чашками. И вдруг отставляет чашки, засмеявшись и затомившись, превращается опять в простушку, прижимает руки к груди и, выкачиваясь на стуле перед Деминым, запевает сочно и фальшиво: «Совушка-вдовушка, где же ты летала?» Или «Над могилкою сладко ты рыдала». «Да нету такой песни!» — возмущается опять Демин. «Где ты их берешь?» «Ну, конечно, нету!» — радостно соглашается она. «А может, и есть. Я точно не знаю. Я же говорю, я только те песни и знаю, которых нету. Но, похоже, что-то ведь есть, правда? Скажите вы, Анатолий, он не песенный человек, хоть и бурлак, он не знает». Анатолий тоже не знает, есть ли похожая песня, и пожимает плечами. «Я ее в хорошие минуты частенько напеваю. Так хочется иногда быть вдовушкой». «Мужиков пожалей», — бурчит Демин. «Пусть живут». «Ну, конечно, пусть живут. Я им желаю долгой-предолгой жизни. Я их люблю. Но вот найдет, хорошо бы стать вдовушкой. Что-то сладкое в этом есть. Это ведь судьба русской бабы — быть вдовой. Оттого нас, наверное, туда и тянет. Вдова по улице идет. Не идет, а вышагивает. Она не суетится, не хватается за судьбу. Она полного своего положения уже достигла». «Да не приведи Господь!» «Не приведи Господь, а вот тянет, как дурочку!» Демин громко чихает, хмыкает. На радостный возглас Егорьевны, закричавшей: «Правда, правда! Вот видишь, правда!» вытягивает из кармана огромный платок и гулко сморкается вслед этой радости. Говорит, теребя нос: «Снять бы сейчас ремень! Заголить одно место, да выпороть тебя прямо при Анатолии!» «При Анатолии не надо!» — конючит она по девчоночке, морща лицо и, сделанным испугом, отъезжая на стуле от стола. «Не надо при Анатолии, Демушка! Не будешь?» «Отстань!» «Ну, не будешь при Анатолии! Мне стыдно будет!» Потом пьют горячий зеленый чай, вкус к которому хозяйка вывезла из Китая, и никакого другого уже не признает. Демин тоже привык и не морщится, а Анатолий подслащивает каждый глоток порции мороженого. Стол от сладостей ломится, уже без всякого порядка навалены на него и торт, и пирожные, и конфеты в круглой жестяной банке, и мармелад, и орешки в меду. И до всего этого хозяйка оказалась охотница. Она уже говорит неторопливо, лениво, бархатным голосом, вкладывая и в слова удовольствие от еды. Рассказывает, как прошлым летом в последний раз ездила за товаром в Корею, и как, спроворив закупки, забежали они, три иркутские бабёхи, в Сеуле в японский ресторанчик. Там на русский говор подсел к ним пожилой господин, очень пожилой, высокий, поджарый, с умным бескровным лицом, но очень подвижный, легко вскакивавший и легко говоривший, оказавшийся русским иммигрантом из Токио. «Мы ели мороженое, а оно плохое, водянистое, во рту на колючие сосульки разваливается. Ну и говорим ему, что у нас мороженое лучше». «Да, — говорит, — мороженое лучше, а конфеты хуже». Нет. Мы хоть бабёхи-распустёхи,